Да. С неба островок ты не увидишь. Одна поземка. Самолет, конечно. Признаки жизни здесь не будут заметны. А искры? Дым из трубы? Дохлое дело. Как думаешь, Матвей? Дохлое, дохлое. Костер бы разжечь. Идея разумная. С подветренной стороны уложить дровишки по суше. Щепок. Эх, бензинчику бы канистру. Ну, дома, однако, обговорим, Стойка. А что тут обговаривать-то? А думаешь, хитрость, костер разжечь? Счастливый ты человек, все тебе хорошо, все тебе ясно. А вот я тугодум, пока что не соображу. Вот если разрешишь... Ну, давай, давай, дед, излагай по пунктам, давай. Во-первых, костер нужен не для того, чтобы Арктику греть, а чтобы его в определенный момент с самолета увидели. Во-вторых, попробуй, разожги его без горючки в нужный момент, а? И в-третьих, люди должны здесь дежурить, чтоб самолет не прозевать. А он, видишь, метет, черт дери, а? Вот, метет. А дежурить-то холодно, и меняться в ночь небезопасно, однако. Че, медведи, что ли? Слыхал я, эти сказки в детском саду пугали. Может, и сказки. Только парень не такие, как ты, с полными штанами от тех сказок бегали. Вот именно. У нас на станции, где я проходил практику... Да иди ты, был ты на своей станции без году неделю-то. Нет, дед, в самом деле медведи, что ли? Растолкуй ему, Михаил Иванович, по-научному. Да какая там наука? Старые как мир наблюдения охотников... У западной оконечности острова имеется множество разводий. Следовательно, возможно, нерпа. А как следствие и следствие, ее спутник и лучший друг – медведь. Но это теоретически. Практически медведи в данном районе маловероятны, так как, по многочисленным свидетельствам, в это время года они уходят на юг, к проливу Вилькицкого. Глянь, Матвеич, на эту каменную глыбу. Вот здесь его можно соорудить, костер-то. У троих имеются бензиновые зажигалки. Если ими щелкнуть одновременно, щепки, пожалуй, займутся, а? Разумно. Ну, потопали, что ли? Чего бесплатно мерзнуть? Обратный путь был намного легче. Ветер дул в спину, да и шли не вслепую, а по своим следам. На подходе к избушке Белухин пропустил товарищей вперед, задержал Зазулю. Значит, ушли на юг медведи? Уходят. Иные, правда, остаются надолго и пасутся у разводей. Но здесь, я думаю... А ты... Про тречки. От тригонометрической мышки к морю уходили огромные размером с тарелку следы. Зой, глянь на Игоря, как свеклочка. Вот нам бы такой румянец. Сомнительный комплимент для мужчины. С пустой сумой, добытчики. Поземка. Это и есть пурга? Разновидность. Внизу у поверхности трехметровый слой взметенной снежной пыли, а вверху ясно. Ну, если вы из любопытства, подниметесь на крышу. Нет, ну что вы, я верю вам на слово. Сегодня облака повыше, чем вчера. Похоже, будут рассеиваться. Но поземка длится недолго. Сколько? Час-два? Да нет, дочка. Суток трое. О, значит, нас трое суток могут не найти? Свободное дело. Сверху ничего не видно. Матвеич, однако, придумал костер разжечь. Вы думаете, это поможет? Надеюсь. Ой, да чего же есть-то хочется. Николай Георгиевич, допустим, что поземка действительно продлится трое суток. Ну, а если костер не удастся разжечь? Или его не увидят? Неужели мы будем пассивно ждать? Предлагай. А ты, Игорек, можешь ждать активно. Танцуй, разучивай песни. Хочешь, я тебя научу? Арликино, арликино. У тебя слава молчания лучше получается. Ты говоришь точно, как мой директор таксопарка. Он меня в эту чертову командировку втравил, чтобы я на собраниях не возникал, не мутил воду. Тузиков его фамилия. Случайно тебе не родственник? Почему пассивно? Пассивно мы ждать не будем. Ого. Ого. На завтрак какао? Да, шоколад, харч особый, просто так в натуре его есть не следует. От горячего какао больше сытости будет. Держи-ка, держи. Обжираловка. Завтрак королей. Алексей Толстой в Петре Первом писал, что Карлу XII утром подавали в постель горячий шоколад. С жиру бесился. Карл XII был очень худой. Похудел, когда от Полтавы драпал. А вот мы с Зоей читали книгу известного врача Брега. Оказывается, голодать бывает очень полезно для здоровья. Кому? Сам, небось, жрал в три горла, а других сажал на диету. А вот Брэк лично голодал по 2-3 недели и очень хорошо себя чувствовал. Тебе на полдник, сынок. Они матерые, поговеют, а ты растешь. Ни за что. Ну ладно. Ну, половину тебе, половину Борису. Справедливо? Зоя, ну подтверди, что я не возьму ни капли. Нет, не возьмет. И вообще, мне кажется, справедливее все отдать больному. Но нет, ни в коем случае. Ну что вы? Ни в коем случае. Ну я не двигаюсь, энергии не трачу. Что вы? Самолет! Самолет? Братцы! Самолет! Слышите, самолет! Тихо. Улетел. Да. Терпение, добродетель полярника. Нужно уметь ждать. Кто же мне полярник? Ой, занесло же меня в эту чертову дыру, а? Директор втравил. Помочь надо подшефным. А нафига подшефные сюда залезли? Что им здесь надо? Ладно, помолчи, без тебя должно. Да ладно, нет, ты скажи, кому эта Арктика нужна? Ордена полярникам получать, да? Ну, понимаю, Тюмень, там хоть нефть качают. А здесь... Медведи, пурга да герои. Одни лезут к черту в пекло, другие их спасают. Ты сколько классов кончил, Коля? Ну, 8. Ты на классы не сворачивай, дед. Не виляй и прямо вот мне скажи. Вот ты, зачем чуть не 40 лет здесь проторчал? Скажи. Ты серьезно, солдат? Ну, ты газеты хоть изредка читаешь. Футбол, хоккей, да дыр зачитывай. Придумай. Да ладно, ну мы без лекций как-нибудь обойдемся. Я географию в школе учил. Кухня погоды, полюс и прочее. Но скажи, зачем сюда столько миллионов на ветер бросать? Нафига столько техники, людей отвлекать, когда полстраны целина? Вот это уже разговор. А ты представь себе, ну что, вот, скажем, Таймыр остался неисследованным. Ну? Вот тебе и ну, что бы тогда было-то? Да мы бы остались без Норильска и без его цветных металлов. А золото Колымы и Чукотки? А газ полуострова Ямал, который скоро станет жизненно необходимым для страны. А как все это взять без Северного морского пути? Как обеспечить проводку караванов без авиации, ледовой разведки, а? Да как понять, что такое Арктика без прибрежных и дрейфующих станций? Он это в школе не проходил, выперли за него. Ладно тебе, я сам из 9 класса ушел. Ну, неохота мне было на батиной шее сидеть. Ладно, Борь. Ты не кипятись, считай, что провел среди меня разъяснительную работу. Ладно. Только если честно, Борь, все равно не лежит у меня душа к твоей Арктике. Ну, не лежит. Ну, я человек городской. А то все деревенские. Ребята, не надо спорить. Есть дело. Вот Борис Павлович, когда мы остров обследовали, предложил сделать флагшток. Может быть, летчик увидит? Это можно. Шест я вырублю. Только что на него присобачить. Простыней-то у нас нет. Да хотя бы мою рубашку. На флагшток надежды мало. Вряд ли Блинков его заметит. Нужен костер. Который это Блинков? Их двое. Старого Константина я знал, а вот про молодого только слыхивал. Константин Алексеевич уже 2 года на пенсии. Это его племянник Михаил. Он со среднего, с СП работает. Мама моя, накурили-то. Игорь, открой дверь на минуточку, проветрим, а? Хорошо. Последние докуриваем. У меня 2 штуки осталось. Порядок нужно навести. Мужики, у кого сколько? Отдадим Ане Григорьевне на хранение. Давайте, давайте. Так, 4, 8, 10. Вот полтора. Подожди, подожди, ну вот 15 штук. А что нужно для костра, Николай Георгиевич, а? Мелких щепок, коры, дровишек по суше, зажигалки. И 2 дежурных, пусть там на склоне и караулят. Как услышат самолет, разожгут. Понял. Газета у меня есть в портфеле. Ага, и марки, что Димка геройски вытащил. На растопку, хоть польза какая-нибудь. Ой, Захар Петрович, почему вы упорно стараетесь выглядеть хуже, чем есть на самом деле? Ну, почему вы не хотите допустить, что человеку что-то может быть очень дорого? Дороже всех жизненных благ. Покритиковали тебя, Захар, вполне правильно. А между прочим, у Захара, да будет вам известно, одна из лучших в Арктике коллекций по радиосвязи. 1010 карточек, которые он ни при каких обстоятельствах не бросил бы в костер. Не теряй время, Матвеич. Распорядись насчет дровишек и остального. Дима, давай. Есть. Вот Кулебякина ты воспитал правильно. И приказывать не нужно. За правый мотор выслуживается. Чья бы корова, Захар, мычала. Ну что, я что ли во всем виноват? Ну ладно, виноватых после будем искать. У кого зажигалки, кладите на стол. Игорь, у тебя, кажется, было? Ты, Георгиевич, расскажи подробнее. Тут мелочи очень важны, как складывать и тому подобное. Да, да? Я сам пойду. А, извини. Но можешь стать обузой. А если по дороге радикулит схватит? Так что извини уж, мил. Пойдем мы с Кулебякиным. Эх, проклятая нога. Ну? Бесполезным я стал, Матвей. Да мы с тобой еще повоюем. Печку больше не топили, жарко. А без нее стало совсем темно и неуютно. Сначала по углам жгли лучины, от них шел едкий дым, и в конце концов решили ограничиться одной, которой женщины освещали свой угол. Они склонились над сундуком, на котором Лиза потрошила свой чемодан, и тихо, шепотом переговаривались, чтобы не мешать мужчинам. Лиза достала из чемодана широкую белую блузку. Ну вот, вот как раз годится для флагштока. Ой, Лиза, туфли какие красивые. Да, когда еще их обуешь? А для кого приданое, дочка? Да, подружки везу, ребенка ждет. Колготочки, пинеточки. Хорошо. Вот в наше время такой красоты не видывали. Чешские. Своих нужно рожать. В ваши-то годы у меня 2 за подол держались, а 3 на руках сидел. Вот не пойму, чего замуж не выходите? Грамотные чересчур, что ли, самостоятельные? Все это не так просто, тетя Аня. А, чепуха, сложности выдумываете. Ну вот, тебе-то сколько? За 25, небось? 27. О, да выбирайтесь. Мужика надо брать такого, какой он в натуре. Они все нынче балованные. Ой. Вот Дима, ну вот смотри, не женатый, парень вроде хороший, работящий. Да ну что вы, тетя Аня, перестань. Все они хороши, когда спят. А тебе, Лизавета, Игоря? Скромный такой, красивенький, вот только на тебя ведь и смотрит. Никто мне не нужен, мне и так хорошо. Вот мы с Зоенькой будем ходить друг к другу в гости, а? Правда, Зоенька? Не дуры, засидитесь, девка-то, волосы рвать на себя будете. И не буду, и ничего я не буду, мне теперь вообще уже все равно. Ну что ты, что ты? Ой. Ты обиделась? Да ничего я не обиделась. Ну успокойся. Ой. Успокойся. Доченька, милая. Ой, прости ты меня, недотёпу. Для твоего. Четвертый месяц уже. Свой третий вылет Блинков приурочил к сумеркам, чтобы целиком использовать это драгоценное время. Никогда еще на памяти Блинкова так не снаряжали к вылету его самолет. «Как невесту», — шутил Зубавин. Обычно в аэропортах от транзитных бортов рады отделаться, сбросить груз с плеч. А тут машину по винтикам прощупали. И столовой термосов с полдюжины, из складов спальные мешки с пуховыми вкладышами приволокли, коробки с НЗ на сброс, осветительные ракеты и все сами. Экипажу и пальчиком шевельнуть не позволили. Отдыхайте, ребята, вам и так достается. Ну, то, что Зубавин не узнавал Блинкова, это еще было понятно. Блинков сам себя не узнавал. И перестраховщиком, и холодным середнячком его обзывали, и дядю Константина в пример ставили. Вот это был летчик. Из скольких аварийных ситуаций выбирался. Лишь одну своими руками создал. Племянника в авиацию внедрил. Нельзя сказать, чтобы такая молва не ущемляла его самолюбие. Но в глубине души Блинков-младший на нее поплевывал. В работу он вкладывал ровно столько, сколько необходимо, чтобы из пункта А безаварийно долететь до пункта Б. Не лез с инициативами и никогда, в отличие от других, не скандалил с диспетчерами. Давали добро, летел. Не давали, преспокойно ждал, потому что лезть в бутылку и гробить себя ради того, чтобы кто-то с уважением сказал «лихой был малый», казалось ему величайшей из возможных глупостей. В аэропортах привыкли к тому, что Блинков не нарушает. Знали, что он готов хоть 2 недели сиднем сидеть и ждать погоды. И для рейсов, не по правилам, втихомолку подыскивали других. Теперь все правила для Блинкова будто перестали существовать. И летал он в 3 раза больше нормы, и не куда-нибудь, а в заведомо запретную зону обледенения, и льда набирал намного больше, чем допускали инструкции, и высоту не соблюдал, и полноценного отдыха экипажу не давал. Таял в баках бензин, а Блинков, истребляя запас ракет, все продолжал резать небо над закованным в лед Карским морем. Что ж, решили на среднем, наконец-то Миша Блинков вспомнил, что есть на свете такая штука — полярный закон. Никто, даже экипаж, подобранный им по своему образу и подобию из осторожных, не догадывался, что на самом деле было значительно сложнее.